Изучая снимки, общие планы и детали объекта, Левицкий хмурился. Его не покидало ощущение дежавю, будто он сам производил разведку и себе же докладывал. Он мог по пальцам пересчитать людей, с кем у него наладилась незримая связь. Эти люди когда-то учились по учебникам капитана Левицкого. Теперь он понял, почему полковник выбрал его. На первое место он поставил взаимопонимание. Кто вел разведку? Кто до сих пор находится в Италии? Чьи приметы, возможно, фамилии назовет Левицкий этому дотошному итальянцу? Но главное — возраст. Кого выбрал полковник Матвеев? Наймушина? Кунявского? Скобликова? Прохорова? Хрустова? Нет. Левицкий незаметно покачал головой. Уже с первых дней обучения сложились приличные группы. Первая — Михей, Скоблик, Дикарка. Вторая — Кунявский, Прохоров, Хрустов. Кто из двух групп прибыл в Италию 2 неделями раньше? «И все же, кто они?» — услышал он повторный вопрос Сангалла. «Ты сказал, они профессионалы». «Да». Левицкий допил воду, поставил стакан на стол, поблагодарил полковника. Перед глазами вдруг снова промелькнула незабываемая встреча с Михеем. 15-летний парнишка лихо размазывает спецназовца ГРУ по асфальту, и только опыт и сила позволяют ему одержать верх. А еще взгляд и поза Михея, державшего руку Левицкого в неразмыкаемом замке. Виновен, но заслуживает снисхождения. И вопрос, заданный почти шепотом, словно Левицкий увидел будущее этого парня, его судьбу, и боялся посторонних глаз и ушей. Кто ты? А потом была диверсионная школа, созданная под личным патронажем министра обороны образца 97-го года. Идея не была отвергнута новым военачальником. Если бы он не закрыл глаза на малолетних диверсантах, ее тотчас бы закрыли. Но министр смотрел на организованный резерв с оптимизмом. Выслушивал некоторые детали с интересом. Спецназовцев срочной службы учат действовать жестко. Пацанов учат рубиться насмерть. Для чего? Для того, чтобы незаживающие рубцы напоминали им, прошлое было. «Вадим, я жду ответа». «Да, скорее всего, разведчики, которые интересуют вас, служили в спецназе, потом, как и я, окончили разведшколу». «Хорошо. Под какой легендой они прибыли в Италию?» «Не знаю. От меня это держалось в секрете. Как и я, ни один из них не смог бы ответить на такой же вопрос». «Значит, их возрастной коридор?» «Думаю, от 23 до 30». Левицкий нашел в себе силы улыбнуться. «Прибыли 2 недели назад», — повторил про себя Сангалла. «В Италии 8 основных аэропортов, плюс 2 по значимости. Они каждый день принимают десятки самолетов из России. Сотни туристов проходят терминалы. Задача трудная, и все же, зная возраст агентов, можно сократить поначалу огромный список. По мере проведения оперативных мероприятий он сократится. Но главное для Сангалла уже свершилось. Он предотвратил покушение на чрезвычайно информированного генерала. Задержал одного из исполнителей. Раскрыл заговор. Сангалла улыбнулся. Он поверит, когда прочтет эти слова, набранные крупным шрифтом в центральных газетах. Поверит, когда услышит по радио, телевидению. А русские всегда были и останутся предметом нападок. Этот общеизвестный факт чуть смущал Сангалла. Но будьте на месте русского Левицкого, американский Левинский, Сангалла заткнули бы рот в самом начале и потребовали бы извиняться перед американским шпионом письменно и устно. Но уже к вечеру Сангалла чуть сник. Начальник итальянской контрразведки в присутствии шефа разведки в годы Второй мировой войны, возглавляемой генералом Аме, отрезал: «А ты не подумал о том, что тебя втянули в игру? Пока ты беседовал с русским, на которого у вас, да и у нас, ничего нет, и мы обязаны отпустить его, вторая группа изрубила Фокина в мелкую лапшу. Слава богу, этого не произошло». Генерал Вентура снял очки в роговой оправе, помассировал веки, протерев носовым платком дужки и углубление для переносицы, он продолжил: «Перебежчик такого уровня, как Левицкий, нам не нужен. Это пьяный канатоходец из балагана. Твои гляди, растянется на мостовой. Он выжился. Ты задерживал Левицкого? Ты готовь его к передаче российской стороне. Связывайся с посольством. Вижу, ты что-то хочешь сказать?» «Да, хочу». «Если ты хочешь затронуть тему группы разведки и обеспечения, то лучше не делай этого. Они сделали свою работу и отбыли на родину». «Сука!» Удивлению Сангалла не было предела. Поначалу он оторопел. Потом едва не выпалил генералу в его красную рожу: «Ну как могла вторая группа изрубить Фокина в мелкую лапшу, или не могла? Она точно отбыла на родину или не отбыла? И вообще, была ли вторая группа?» Он бредил наяву и, наверное, в этой связи угадывал слова шефа контрразведки: «Поставь Левицкому диагноз расстройство мыслительной деятельности и вызывай докторов из консульского отдела. Пусть его лечат на родине». «Одну секунду». Вентура ответил на телефонный звонок и медленно положил трубку. «Ты что-то хотел сказать?» Сангалла взял себя в руки. Он ничего не хотел доказывать. «Тут вот какая история», — начал он. «Задержать под благовидным предлогом на таможне опытного агента означает вызвать у него подозрения, провалить его миссию, ничего не узнав о ней». «Но разве ты не задержал Левицкого на таможне?» «Не я лично, а инспекторы по моему приказу, лишь на пару минут». «Это ясно. Дальше». Сангалла промочил пересохшее горло минералкой. «Этого времени мне хватило на то, чтобы принять непростое решение. Все лучшее получается в условиях жесткого цейтнота. Сколько времени потребуется агентам нашей контрразведки на дорогу от штаб-квартиры до аэропорта? 20-30 минут? 20-30 минут задержки скажут о многом не только задержанному, но и его руководству. Он вызвал подозрение, значит, по большому счету, непригоден для выполнения задания. И еще раз об этом остром недостатке времени. Я дал Левицкому 2 минуты. Сангалла показал 2 пальца двумя руками, чтобы 2 пальца на одной руке не посчитали знаком победы. 120 секунд прошли в нервном ожидании окончания таможенных процедур. Левицкий не думал о провале. «Уверен?» «Ну, конечно. Мое появление вызвало у него шок. Он долго не мог выйти из этого состояния. Я взял его тепленьким и раскрыл заговор. А долгое томление в таможне не принесло бы таких результатов». «Считаешь свои действия оптимальными?» «Если вы посмотрите на меня по-другому...» «Прости?» Вентура округлил глаза. «Вы видите во мне человека, который полгода боролся с финансовыми преступлениями и незаконным оборотом наркотиков, а последние 15 лет протирал штаны в кресле шефа безопасности второсортного аэропорта. Вы смотрите на меня и на возникшую проблему с точностью да наоборот». Ты тут много наговорил. На кассету не поместится. Вентура продолжил в таком же неторопливом темпе. Ежели тебе доведется столкнуться нос к носу с агентами из группы обеспечения, сделай вид, что не узнаешь их. Мне только что сообщили следующее. На месте, которое Левицкий указал как закладку с оружием, мои люди ничего похожего на оружие не обнаружили. Если, конечно, не считать оружием камни. Видя в Сангала бойца осажденной крепости, решившегося держаться до конца, Вентура поначалу бессильно рассмеялся. Позволь мне высказать свою точку зрения на инцидент в Чампино. Если ты спросишь, почему я раньше не высказывал ее, я отвечу. Не хотел касаться другого политического события. Инцидент произошел накануне встречи двух президентов России и Италии. Пограничное столкновение я расцениваю как провокацию, цель которой — повлиять на качество переговоров или сорвать их. Левицкий признался в покушении на генерала ГРУ. Назвал организацию, на которой он работает, военная контрразведка. Чем рискует Левицкий? Как только российский президент покинет нашу страну, Левицкий откажется от своих показаний. Мы не сможем доказать, что он не Глушко. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации. У нас нет даже копии удостоверения на имя Левицкого. Мы можем поднять данные на совместную операцию 2004 года. Найдем там имя капитана Левицкого, который принимал участие в задержании преступников, но не выступал в роли преступника. И у нас нет его отпечатков пальцев. Как еще можно идентифицировать его? Мое мнение по этому делу таково. Имеем ли мы дело с провокацией или с реальным покушением на генерала ГРУ, неважно. Неважно до определенного момента, о котором я уже сказал. За срыв переговоров, даже за тень, брошенную на глав двух государств, с нас снимут голову. Сангало усмехнулся. По-вашему, выходит, провокация замешана на совпадениях? Выходит, Левицкий или его шефы с Лубянки ясновидящие? Они высчитали каждую секунду из своих кабинетов, окна которых выходят прямо на наш аэропорт? Увидели, как я подхожу к монитору, а их агенты издевательски скалят зубы. Видишь меня, урод? А может, картинки с мониторов дублируются прямо в Кремль? Каждая бойница — здоровенный телевизор. Провокация не может быть замешана на чем-либо, — взял менторский тон Вентура. Она организована и не на совпадениях. Когда между событиями нет никакой связи, это совпадение. Ты подошел к Левицкому, когда он проходил таможенные процедуры. Вы знаете? Отвечай. Да. Чего тебе еще надо? Ты подоспел вовремя, и Левицкому не пришлось прибегать к радикальным методам, результат которых — вызов начальника службы аэропорта на таможенный терминал. Он мог устроить потасовку, если утрировать, конечно. И как тут не появиться тебе? Русские рассчитывали на вашу встречу. Хорошую призму вы соорудили. Смотрите сквозь нее так, как вам хочется. Мне так выгодно, мне так удобнее и спокойнее. Может быть, вам выгодно, чтобы генерала ГРУ устранили? «Идите, Пальмира, вы переутомились. Выпейте коньяка и отдохните».